Глава вторая. «Позволь мне сесть за руль», — Расти повернулся к Эрни. «Впереди место, где дети потеряли сознание. И Ромми чуть не отключился. Я тоже что-то почувствовал. Мне привиделась хэллоуиновская кукла в человеческий рост, которую охватило пламя». «Еще одно предупреждение», — предположил Эрни. «Не знаю». Расти подъехал к тому месту, где закончился лес, и каменистый склон поднимался к яблоневому саду Маккоя. Впереди воздух светился так ярко, что им приходилось щуриться, но источника света они не видели. Свечение словно плавало в воздухе. Барби подумал, что видит множество светлячков, только светили они в миллион раз сильнее, чем положено. А за световым поясом мир вновь становился темным, если не считать розового лунного света. «Ты уверен, что обмороков больше не будет?» — спросил Барби. «Похоже, та же история, что с прикосновением к куполу. Ты получаешь прививку на всю жизнь». Расти сел за руль, включил передачу. «Придерживайте вставные челюсти, дамы и господа!» Микроавтобус рванулся в свечение. Свинцовые пластины, закрывшие окна, не позволили им увидеть, что произошло. Но несколько человек, уже поднявшихся на гребень, наблюдали за ними. Со всевозрастающей озабоченностью, стоя на границе яблоневого сада. В самом поясе микроавтобус четко высветился, словно попал под мощный прожектор, и продолжал светиться несколько мгновений после того, как миновал пояс, словно украденный микроавтобус облили радием. Более того, за ним, как выхлоп, тянулся светящийся шлейф. «Вот дерьмо!» — воскликнул Бенни. «Лучшего спецэффекта мне видеть не доводилось». Свечение вокруг микроавтобуса поблекло, шлейф исчез.